Раздел 4.2. Факторные цены. Согласно неоклассической теории, распределение доходов происходит в соответствии с ценами факторов, которые, как цены любых товаров, зависят от соотношения спроса и предложения. Поскольку рынки факторов тесно переплетены с рынками товаров и услуг, то и цены факторов в конечном счете зависят от общей динамики рынков, то есть от всей экономической активности. Доход фактора труда, капитала, земли определяется его ценой и используемым количеством. Графически эти зависимости изображены на графике 4.2. График 4.2. Цена фактора в неоклассической теории. Шкала по оси абсцисс – количество. Шкала по оси ординат – цена. На графике две параллельные друг другу кривые D1 и D2. Выпуклостью вниз, начинающиеся с малых значений количества большой цены, постепенно смещающиеся плавно вниз вправо, и пересекающие эти кривые прямая S. Координаты точек пересечения образуют площади. Площадь за координатами точки кривой D1 обозначена как доход фактора. Страница 142. Линия S на графике изображает предложение фактора. По мере роста цены, уплачиваемой за единицу используемого фактора, его предложение увеличивается. Положительный наклон линии предложения соответствует гипотезе о снижающейся производительности фактора. Чем больше его используется, тем менее он производителен и тем дороже обходится. Заметим, что эта гипотеза вовсе не обязательна для объяснения положительного наклона S, как не обязателен и сам положительный наклон. В долгосрочном аспекте производительность факторов имеет тенденцию расти вместе с техническим прогрессом. В краткосрочном аспекте все факторы считаются ограниченными, конечными. Их нельзя произвольно растянуть. Но это верно только в условиях, когда все факторы полностью заняты. Тогда действительно требуются дополнительные затраты, чтобы раздвинуть границы данного фактора. Если же наличный запас фактора превышает его использование, то дополнительные затраты на его увеличение минимальны, либо вообще отсутствуют, либо даже дают дополнительный доход. Например, каждый директор завода знает, что если его производственные мощности недогружены, то рост их загрузки ведет при нормальных условиях к снижению расхода факторов на единицу продукции, то есть они становятся дешевле. И так продолжается до тех пор, пока не достигнута нормальная оптимальная загрузка, после чего факторы начинают дорожать. Таким образом, неоклассическая теория рассматривает только частный случай полной загрузки факторов. В современных российских условиях, где труд, капитал и земля, как правило, не используются полностью, эта теория нуждается в коррективах. Мы вернемся к этому вопросу, как только закончим описание графика 4.2. Кривые D1 и D2 показывают различные уровни спроса на данный фактор. Чем больше выпуск продукции, тем при больших равных условиях больше спрос на данный фактор. При ограниченности запаса данного фактора рост спроса на него ведет к росту его цены. Цена фактора, помноженная на его количество, дает совокупный доход данного фактора. На графике 4.2 это площади четырехугольников, образуемых осями и прямыми, пунктирными линиями цен и количества. Ясно, что с ростом использования и цены общий доход данного фактора растет и наоборот. Но, как мы указывали, предложение фактора скорее напоминает форму чаши, вроде U-образной кривой S на графике 4.3. График 4.3. Цена фактора в действительности. На ней кривая S представляет собой чашу выпуклостью вниз. Кривые D1, D2, D3 слева направо плавно опускаются вниз по мере увеличения количества. В начале координат доход фактора, небольшая площадь пересечения D1 и кривой S от координат этой точки. В своей низшей точке кривая S отражает оптимальную загрузку фактора при его данном запасе. Слева от этой точки изображены случаи недогрузки, справа перегрузки. Что происходит справа, мы уже знаем из неоклассической теории. Что же происходит слева? Страница 143. При слабой загрузке удельные затраты излишнего оборудования и рабочей силы достаточно высоки. Факторы стоят дорого, хоть они и недоиспользуются. Спрос на них невысок. Между прочим, это одна из причин инфляции затрат в современной российской экономике. Если же увеличить спрос и загрузку, то фактор удешевляется, хотя спрос на него растет, и он все больше используется. При падении цены фактора рост его использования дает намного больше факторный доход. Например, рабочим можно относительно платить меньше, а их общие доходы возрастут. Удельные затраты основного капитала упадут, позволяя снизить себестоимость, а общая прибыль возрастет. Процент на заемный капитал снизится, а общие доходы банка возрастут. Жирным шрифтом, при росте использования незагруженных факторов, затратная инфляция ослабевает и наоборот, конец жирного шрифта. Мы вернемся к этому вопросу более подробно в главе 8. Рассмотрим вопросы формирования спроса и предложения факторов более подробно.